Да. Яханцы думает. Он думает, что это только начало, генерал. Начало? Почему он так думает? У него есть для этого какие-либо причины? Монголы выкрикивали что-то насчет ребенка, ваше превосходительство. Яханцы говорит, что он что-то вроде Будды. Я толком не понял, о чем он говорит. Для меня все это слишком запутано, господин генерал. Но похоже, что они ожидают, что этот ребенок станет каким-то вождем. Так говорит Яханцы, а он, я думаю, в этом разбирается. Этот ребенок, ну, он что-то вроде спасителя, появление которого они ждут. Вы их знаете. Яханцы говорит, что слухи об этом ребенке доходили до него с разных концов страны. Я спросил его, что если... Голос Сипайлова начал затихать. Фон Унгерн Штернберг застыл в своем кресле. Его руки лихорадочно вцепились в кожаные подлокотники. На нем был монгольский шелковый плащ красного цвета, накинутый на форму. Из-под него виднелись черные бриджи и черные сапоги. Образ генерала, который учится быть богом. Взглянув в его лицо, Сипайлов вспомнил иконы, которым поклонялся в детстве. Это было тонкое, сухое, аскетичное византийское лицо, которому для окончательного сходства с иконой не хватало охры, темно-красной краски и позолоты. Его лицо напоминало прекрасное, измученное лицо святого, только в нем не было ни следа святости. Он всегда был неаккуратным, но в последнее время Сипайлов стал замечать, что в голове у него больший беспорядок. Унгерн сдавал. Он был полон пророчеств, снов и прочих нематериальных вещей, характерных для сумасшедшего бога. Но главное было в том, что он разваливался на части. «Откуда пришел этот ребенок?» — гневно и резко спросил он. «Яханцы думает, да». Унгерн потушил наполовину выкуренную сигарету и прикурил следующую. «Он думает, что мальчик, должно быть, пришел с Тибета». Он даже уверен в этом. Я полагаю, что он знает больше, чем говорит. Кто-то сказал ему, что мальчик не один, с ним мужчина. Мужчина? Тибетец? Сипайлов покачал головой. Яханцы думает, что он либо монгол, либо... Он замялся. Да. Либо русский, бурят, как говорит Яханцы. И, возможно, с ними еще один мальчик. По слухам, европеец. Говорят, что он тоже является чьим-то воплощением. Что говорит Яханцы по поводу первого мальчика-тибетца? Кто он такой, по его мнению? Кем он сам себя считает? Что-то вроде спасителя, ваше превосходительство. Будда. Вам надо спросить самого Яханцы. Лицо Унгерна приняло жесткое выражение. На лбу заметно запульсировала длинная вена. Сипайлов уже не мог смотреть ему в глаза. «Какой Будда?» «Разве Яханцы не сказал этого?» «Ну же, что он сказал?» «Я...» Сипайлов начал заикаться. В своей жизни он убил немало людей просто голыми руками, но Унгерн все еще мог заставить его заикаться, словно он был школьником. «Так что же?» «Я не помню. Ваше превосходительство, что, кажется, это слово начиналось на «м». «Майдари»? Правильно? «Майдари Будда»? Ну же? Да, кажется, так, ваше превосходительство. Я уверен, что так. Но вам надо спросить Яханцы. Он знает точно. Прекрасно. Скажите Яханцы, что я хочу видеть его прямо сейчас. Убедитесь, что он все понял. Мне безразлично, занят ли он на совете или у него есть другие дела. Просто приведите его сюда. И скажите ему, что сегодня вечером я хочу встретиться с Богдоханом. С Кхутукхту? Да, с Кхутукхту. С глазу на глаз, в его дворце, сегодня вечером. Отлично. Сипайлов поднялся, чтобы идти. Сядьте, рявкнул Унгерн. Я еще не закончил. Сипайлов поспешно сел. «Извините, я... Направьте Казанцеву сообщение». Отправляйтесь на радиостанцию и лично отправьте сообщение. Убедитесь, что на том конце вас слушает Казанцев. Да, ваше превосходительство. Скажите ему, чтобы он начал поиски мальчиков и мужчины. Пусть выделят для этого всех свободных людей. Убедитесь, что он понял. Надежных людей. Монголов, тибетцев, бурят, но не русских. Понятно? Да, ваше превосходительство. Это все, ваше превосходительство? Нет. Скажите ему, что я хочу, чтобы мальчиков убили. Мужчину, по возможности, надо взять живым, а мальчиков убить. Меня не волнует, если ему придется убить всех мальчиков от Урги до Улья-Сутая. Мне важно, чтобы были убиты два конкретных мальчика, особенно маленький, тибетец. Убедитесь, что он понял инструкции. Можете идти. Сипайлов снова поднялся, отдал честь и повернулся кругом. И еще. Да, господин генерал.